Глава десятая. «Вот здесь, опа!» — прислала мне мысленный импульс зверюга, кружившая над определенным местом. Мы вышли на главную улицу заброшенной иномирной деревни. Стояли между одноэтажными домами, выполненными из какого-то зеленоватого песчаника, и смотрели на два комплекта пробитой брони, валявшихся посреди этой улицы. Тут же рядом лежали сломанный меч и копье. Крови или других органических следов поблизости не было. Аномалия сожрала все. «Не похоже на следы когтей или зубов меховых саламандр», — сознанием дела проговорил Вареник, осматривая остатки брони. «Будто копьем пробили», — предположил Олег. «Почти», — кивнул я. «Вы правы, этих стражей убили рукотворным оружием». «Кто?» — напряженно спросила Роза. «Наиболее проблемные жители этой аномалии», — вздохнул я. «В моем прошлом мире рядом с зеркальными карликовыми левиафанами частенько селились твари похуже, гораздо хуже. Ненавижу их, как и любой здравомыслящий разумный». «Опа, они уже рядом, они окружают вас». «Приготовиться к бою», — рявкнул я, напитывая свой покров до треска. «Максимальная энергетическая защита». Мы уже слышали их стремительный топот и визг. И вот через несколько секунд я увидел первую мерзкую тварь. Краснокожего гуманоида с мерзкой рожей, громадным носом, похожим на пупырчатый огурец, клыками, не помещающимися в пасть, и с длинными острыми ушами. Кровавого гоблина. В отличие от обычных гоблинов, эти твари были гораздо мощнее, крупнее и носили броню. А еще они были вооружены длинными шестами, не круглыми, а, ближе всего будет слово, крестообразными, сделанными из позвоночников карликовых левиафанов с помощью особой магии кровавых гоблинов. «Мясо!» Говор этих тварей был таким же кряхтящим, как и у их более мелких зеленых сородичей. «Самки!» Монстр легко спрыгнул с крыши, мерзко улыбаясь и вопя. Его вопль бил по ушам и вгонял в ступор. Мощная атака по площади, застающая врасплох сильных бойцов, которые не держат покров напитанным. Трое наших замерли, будто статуи. Некоторые замедлились. Я же больше не собирался экономить силы. Вместо трешулы убийцы Дагона, артефакта ранга «Погибель плюс», идеально подходящего для этой аномалии, в руках я сжимал рукоять ледяной ярости, меча ранга «Бедствие». Ледяной серп, сорвавшийся с лезвия меча, высосал из меня больше энергии, чем высасывали сгустки тьмы трешулы. Зато он рассек гоблина по диагонали, пролетел дальше и насмерть заморозил двух других краснокожих мерзавцев на крыше. На других крышах также появлялись спускающие слюни силуэты монстров, плюс множество гоблинов атаковало нас с земли. Буквально несколько секунд, и они с визгом ударили сразу со всех сторон. «Не подпускайте их к дамам!» — ревел Марат Зарюхин, делая пас с руками. Его метка называлась довольно мило — «Друг гравитации». Правда, работала метка совершенно не мило. Ее гравитационные импульсы сносили врагов и разрывали их на части из-за перепадов внутреннего и внешнего давления. Но кровавые гоблины были очень сильны, и убивать их одним взмахом руки у Марата не получалось. Правда, ярился и орал он во все горло. Отличная реакция. Адекватный мужчина должен ненавидеть гоблинов. Уверен, Олег бы тоже орал и матерился бы во всю глотку. Да чего уж, он должен бы, по идее, сейчас ругаться громче всех, ведь рядом с ним сражалась его возлюбленная. Но Олег орать не мог. Он без остановки плевался огнем, ему не до криков. Однако я видел пламя первозданной ярости в его глазах. «Гребаные твари! Сдохните! Сдохните!» — верещала Роза, возникшая за спинами гоблинов и дрябя их тушки своими отравленными кинжалами. Убить кого-то сразу ей почти не удавалось, так что гоблины вопя от боли оборачивались, видели самку и уже начинали вопить радостно. Роза уходила в невидимость. Отличная метка, близкая к моей способности растворяться в мире. Не настолько крутая, правда, но помимо того, что дает невидимость, еще и звук с запахом блокирует. «Горячая! «Самка!» — заверещал особо крупный гоблин и вскинул перед собой растопыренную пятерню. «Зачем?» «Похоже, для лучшей концентрации». Он явно умел направлять свою дистанционную атаку на конкретную цель, а не тупо бить по площади, как большинство кровавых гоблинов. И сейчас он атаковал пожарскую. Испугался ли я за Яру? Ха! Чертовски горячее! Весело воскликнула баронесса и вскинула руку так же, как громадный гоблин. Гоблин вспыхнул, словно свечка. А Яра продолжила напитывать свое пламя энергией, добавляя к нему еще и индивидуальную способность. Черный огонь охватил гоблинов. Мерзавцы заверещали от боли. Они кидались друг к дружке, надеясь, что сородич сможет потушить огонь. Глупцы. Хотя в конце концов огонь исчез, да. Правда, часть гоблинов сгорела заживо, а другая потеряла кучу энергии, пытаясь защититься. «Хе-хе-хе! Ради такого стоило взять заказ!» — веселился вареник, разбухший аж до 3,5 метров. Мне даже захотелось переименовать его в пельмень или мант. Этой горе мяса такое прозвище подошло бы больше. Он месил гоблинов кулаками, наплевав на то, что его тушу тоже шинкуют. Странная способность. И все же гоблинов тут очень много. Не зря аномалия считается обширной. «Млять!» — во все горло рявкнул Олег, приняв человеческий облик, едва бой закончился. «С ума сошел!» — глядя на него, хмыкнула баронесса. «Простите!» — без капли смущения проговорил змей. Накипело. Он выдохнул и пошатнулся. Яру усмехнулась и весело проговорила. «Ну да, такому говоруну, как ты, явно тяжко постоянно плеваться огнем. Забавная тебе метка попалась!» «Мир будто насмехается над тобой». Люди вокруг заулыбались, пытаясь скрыть за этими улыбками свою усталость. Вот сейчас реально им нужен перерыв. «Но! Рейд, быстрее! Восстанавливаемся на ходу! У них подкрепление!» На сей раз никто со мной спорить даже не попытался. Ну а я первым припустил по главной улице заброшенной деревушки, жуя чипс восстановления. Меня нагнала пожарская. «Думаешь, деревню разрушили эти гоблины?» — без предисловий спросила она. «Определенно. Думаешь, раньше это место было частью полноценного мира?» «Скорее всего, мои знания об аномалиях такие же, как у всех. Если не считать той встречи с Археем, про себя добавил я». Пожарская же кивнула. Несколько секунд бежала молча, затем, кинув косой взгляд за спину, произнесла. «Местные гоблины отличаются от руаркпоркских. Там вполне себе нормальные ребята и бабы у них есть». «Да», — удивился я. «В моем прошлом мире были гоблины как раз те, что лезут из аномалий. И такие красные были. Вообще странные твари. И оружие у них странное, и броню носят, в отличие от зеленых». Я кивнул и решил пояснить. «Принято считать, что кровавых гоблинов создали с помощью магии крови из обычных гоблинов». Не знаю почему, но они отлично взаимодействуют с местными саламандрами. Из них они делают свое оружие и свою броню. Кстати, их крик... Да-да, увлеченно перебила меня Яра. Я заметила. Он отличается от моего. Он будто бы действует на кровь жертвы. Я права? Она уставилась на меня глазками девочки, которая ждет похвалы. Улыбнувшись, я кивнул, а затем насторожился. «Отряд, ускоримся!» — прокричал я. «Разрешаю тратить энергию!» Я рванул вперед, вырулил из-за последнего дома и увидел одинокую башню. Когда-то давно она защищала деревню, находясь в некотором отдалении между деревней и цитаделью гоблинского короля. Я перепрыгнул через очередной пробитый доспех, вскоре увидел еще один комплект. Если бы тут были обычные зеленые гоблины, они бы забрали доспехи и оружие себе. Но кровавым такие трофеи не нужны. «Командир, слева столб пыли!» — крикнул Кирилл. «Спасибо!» — отозвался я. «Именно поэтому мы так спешим!» Чем ближе мы были к башне, тем ближе к нам был столб пыли. Забавно, он выдавал тех, кто стремился уничтожить нас. При этом сами враги тратили энергию на то, чтобы скрыть свои тела. Да, на фоне столпа пыли лишь подрагивало пространство. «Опять саламандры!» — на бегу предположил змей. «Хуже!» — крикнул я. «Это кавалерия! Нам нужно добраться до башни!» Перед башней я увидел очередной комплект брони и грязно выругался. Вместе с пожарскими первыми ворвались в овальный проход, вход в каменную башню. Тут же посторонились, пропуская остальных. И вновь пробитая броня, на сей раз аккуратно приставлена к стене. «Здесь хоть человека проводили в последний путь», — произнес Борис Бромов по прозвищу Бром, усатый здоровяк из пятерки пожарской. Его госпожа молча кивнула. Было видно, что предыдущие бойцы пали во время боя, и их тела оставили, чтобы двигаться дальше. С этими же погибшими группа попрощалась. Но забирать броню никто не стал, хоть и артефактная. Однако сейчас это лишний груз. «Поднимаемся! Вверху бойницы!» — скомандовал я и поймал взгляд могучей дамочки из звезды баронессы. «Зоя, заделай вход и поддерживай его!» Обладательница метки каменного типа решительно кивнула. «Командир!» — поднял руку Марат, когда Зоя приступила к выполнению задачи. «Ну?» «Позволь остаться внизу, я смогу дополнительно укрепить камень. А если его все-таки пробьют, позволю даме отступить». Обсуждаемая дама, которая была на две головы выше Марата и значительно шире в плечах, удивленно уставилась на моего гвардейца, при этом не переставая создавать каменную стену на месте дверного проема. «Хе!» — усмехнулся Бром. «Наша Зойка приглянулась! Парень, она тебе хер сломает!» «Цыц!» — с милой улыбкой тихо проговорила пожарская. Бром побледнел, закивал, как болванчик, и поспешил к лестнице. «Гоблины — ужасные твари!» — с вызовом выпалил Марат. «Долг каждого мужчины — защищать каждую женщину от них. Я как представлю, что они могут сделать!» Он скрипнул зубами и сжал кулаки. «Здесь какая-то драма. Не буду лезть в душу своему гварде...» «Чё, кого-то из близких похитили гоблины?» — без обиняков спросила у него пожарская. «Хвала богам, нет», — решительно ответил Марат. «Но как представлю, что моя сестренка может стать их жертвой?» От Марата во все стороны хлынула жажда убийства. «Парень, у тебя проблемы с головой», — тяжело вздохнула пожарская. «Нормальная мужская реакция на этих зеленых выродков с их трясущимися огурцами, ваше благородие», — донесся сверху голос Вареника. Я усмехнулся и одобрительно кивнул. Короткая передышка сейчас всем жизненно необходима. Ведь ребята сейчас не просто лясы точат, они еще и чипсы восстановления активно точат. «Оставайся, Марат», — одобрил я и тоже пошел к лестнице. Расставив бойцов-дальников у бойниц, я поднялся на самый верх. Пожарская увязалась со мной, предварительно даже спросив разрешения. «Прекрасный вид», — изрекла баронесса, оглядываясь по сторонам. «Видно край аномалии, а еще невидимых ублюдков, которые почти добрались до наших стен». Глядя на мерцающее пространство, она резко повернулась ко мне. «Максим, ты ведь понимаешь, что первая группа, скорее всего, тоже останавливалась в этой башне?» «Именно», — согласился я, вливая энергию в глаза и усиливая зрение. Теряя бойцов, они смогли добраться сюда и тут обосновались. Потом появилась вторая группа. Она ударила гоблинов, осаждающих башню с тыла. Стражи корпуса атаковали из башни. Так, объединив силы, они уничтожили гоблинов на этом участке. А дальше какого-то хрена поперлись вглубь аномалии, вместо того, чтобы доложить о гоблинах и рассказать, что тут творится. Я скрипнул зубами, чувствуя, что меня захватывает ярость. «Гордость или гордыня?» — пожала плечами пожарская. «По-любому вторая группа заявила, что закроет аномалию. Стали показывать, какие они крутые. Ну, а стражи корпуса повелись на это». «Макс, куда ты смотришь?» Я указал пальцем прямо перед собой, а затем ощутил, как Яр тоже напитывает энергией зрение. «Там такая же башня. И, похоже, сейчас тоже будет бой», — выпалила она. «Они застряли, использовали уже проверенный вариант». «Верно», — кивнул я, а затем задумчиво проговорил. «Слушай, Яра, а дай-ка в небо мощный столб пламени. Устроим тут сигнальный огонь Минас Тирита». Барон Приобский Артем Иванович, брат главы рода, пару дней назад возглавил группу из 15 смельчаков и повел ее в обширную аномалию ранга «Погибель плюс». Артем Иванович старался быть человеком чести, хоть и не боялся замарать руки в сомнительных, с точки зрения закона, делишках. Перед тем, как войти в аномалию, он объявил своей группе их главную цель – спасти выживших стражей корпуса. На втором месте было закрытие аномалии. Артем Иванович не кривил душой. Для себя лично он расставил приоритеты тоже в такой же последовательности. Возможность обогатиться его роду за счет залежей метеоритного железа, наличие которых здесь барон уже успел подтвердить, Артем Иванович тоже учитывал, разумеется, но в приоритет не ставил. 15 его бойцов зашли в аномалию и еще вчера достигли главной цели – спасли группу корпуса, оборонявшуюся в башне. Правда, бойцов к тому моменту в группе барона осталось уже 14. Один из вассалов Приобских погиб, прикрыв молодого наследника Сергея Владимировича, племянника Артема. Точнее, 13. Отступающие краснокожие гоблины похитили одну из личных стражей группы. Артем Иванович и сам не желал оставлять девушку в беде. Его личные стражи тоже требовали немедленно отправиться на помощь подруге. Вот и выдвинулись. А стражи корпуса в количестве лишь 9 бойцов к ним присоединились. Ведь одну девушку из их отряда тоже похитили мерзкие твари. Но, увы, сдвоенной группе не суждено было достигнуть успеха. Несмотря на то, что обе группы, почти полноценный рейд, уже успели перебить кучу странных гоблинов и меховых саламандр, монстров в аномалии оказалось слишком много. Если бы не еще одна башня, вряд ли бы сдвоенная группа дожила до этого момента. Правда, за последние сутки еще 3 отличных стража отдали свои жизни за товарищей и общее дело. А мерзкие твари... Мерзкие твари похитили еще 2 девчонок. «Господа и дамы, для меня было честью сражаться бок о бок с вами», громко объявил барон Приобский, глядя через бойницу на мерцающий воздух. Судя по этим всполохам пространства, гоблинов, оседлавших меховых саламандр и разделивших с ними способность к невидимости, внизу целое полчище. «Мы еще не сложили головы, ваше благородие», — пробасил в ответ мужчина в пробитых латах. Майор Ильин, страж первого ранга и глава группы, прибывший в аномалию первой. «И все же, видимо, скоро сложим», — спокойно ответил Артем Иванович. А затем гневно сверкнул глазами. «Но перед этим убьем так много тварей, как сможем. Ради наших семей, ради всех, кто остался там». «Да!» — раздраженно рявкнули бойцы. Припасов для восстановления энергии уже не осталось, а времени, чтобы восстановить силы естественным путем, не давали гоблины и саламандры. Но все уже плевать на это хотели. Люди были готовы биться до самого конца. Разве что... «Жалко девчонок», — тихо проговорила одна из 2 оставшихся в рейде дам. «Надеюсь, им удастся вскрыть себе глотки. А ведь если бы у нас получилось, мы могли бы их еще спасти», — хмуро проговорила другая и мельком взглянула на майора. Именно Ильин вчера подарил этим людям надежду на полноценное спасение товарищей. Майор сообщил, что краснокожие гоблины, о которых местные стражи вообще никогда не слышали, довольно редкие монстры. Но аномалия с ними открывалась 10 лет назад во Франции. Тогда несчастные французы и узнали, что в отличие от зеленых гоблинов, эти более сдержанны в своем желании размножаться. А если точнее, более религиозны. Перед делом им необходимо провести над своими пленницами обряд. А для этого нужно особое расположение ночных светил на небе. Короче говоря, время на спасение подруг еще есть. Но вот возможности... «Они наступают», — спокойно произнес барон Приобский. «Господа дамы, в бой!» «В бой! В последний бой!» «Если случится и выживу, снова куплю БМВ!» «Хейблбис, таких чудес не бывает!» Внезапно на лестнице сверху раздался топот, и на этаж заглянул молодой барон Сергей Владимирович. «Дядя, на первой башне зажгли огонь!» — закричал он. «Подкрепление близко! Они дают нам знак не сдаваться!» Главы обеих групп переглянулись. Опытные воины кивнули друг другу и закричали наперебой. «Экономьте силы! Не пытайтесь их убить. Если ранены, терпите. Если пустые, выжимайте из себя все соки. Помощь близко. Главное — продержаться. Снаружи раздался оглушительный визг, и стену башни сотрясло от мощного, единовременного удара тварей.